Глава 15. Морозова в заточении. Воротынский доложил царю о безуспешности розыска над Морозовой и ее сестрой. Он доложил это с такими потрясающими подробностями, что Алексей Михайлович невольно побледнел. Палачей в трепет привела своими неистовыми речами и Стрельцов к своему буеверию наклонила, пояснил Адоевский. «Волосы ходили у меня, великий государь, по голове, аки живы!» — доложил и Волынский. «Дьяк Алмаз, великий государь, занеможе от виду той ее муки!» Царь оглянулся кругом. Дьяка Алмаза Иванова действительно не было среди приближенных. «Что же делать с ними?» — обратился царь к сонму князей и бояр. И церковь, и земная власть бессильны над ними. Все потупились, страшно было отвечать на такой вопрос. «Огонь осилит!» — послышался чей-то мрачный голос. Все поглядели на говорившего. Это был краснощекий Павел, митрополит Крутицкий. Алексей Михайлович долго молча глядел на него. «Огонь!» Как бы не понимая этого слова, спросил он. — Огонь небесный, великий государь! — А в наших ли руках огонь от небесный? — качая головой, снова спросил царь. — В твоих, великий государь, сказано бо, сердце царева в руце Божией. А Бог милостив. Милостив к верным, а на Содом и Гоморру он сослал с небесе огнь и жупел. Бояре безмолвно переглядывались. Долгорукий князь Дмитрий, отец вдовы Брюховецкой, раздумчиво качал головой. Он вспомнил Морозову на свадьбе своей дочери, когда ее выдавали за Брюховецкого. Морозова была посаженной матерью и утешала плакавшую Аленушку. Сердце сжалось у Долгорукого при этом воспоминании. Обеим не задалось счастья. Та там. Это здесь. — Прикажи, великий государь, сруб поставить на болоте, — продолжал жестокий митрополит Оладийник, — затепли свечу перед Господом, свеча эта будет Морозова. Многие невольно вздрогнули от этого предложения. — Из живого тела свечу Господу? — Ах! — отозвался кто-то. — И свеча-то спасет православный народ. — настаивал Павел. Долгорукий не вытерпел. Морозова и его бедная погибшая дочь живыми стояли перед ним. Одна горела, другая так таяла. — А ли тебе, митрополит, мало свечного сбору, что ты вздумал нас свечами поделать? — с дрожью в голосе заговорил он. — Спасай словом, а не огнем. Христос не жег огнем неверующих, а молился за них. «Не ведают, бо что творят!» Царь ласково посмотрел на Долгорукого. Ему самому тяжелы были эти пытки и казни. Но так на этот раз ничем и не порешили. Как бы то ни было, на другой день за Москвой-рекой на болоте, как раз против тюремных окон, с раннего утра ставили какое-то странное здание. Это был четырехугольный сруб из сухих сосновых бревен, с одной дверью, но без окон. В срубе складены были костром дрова, а пол устлан был соломой и уставлен снопами, которые доходили до самых верхних венцов сруба. Любопытствующие толпились около этой странной горенки. — Матри, матри, братцы, мышь бежит из сруба! — кричал парень с лотком на голове. «То-то подлое знает, что в горенку-то тепло будет!» — осклабился другой малый. «А вон и другие! Ах ты, курова дочь! Ну!» К горенке подошли две монашки. В старшей, с низкоопущенным на глаза клобучком, можно было хотя с трудом признать мать Миланию, отыскать которую не могли никакими средствами. Другая была молоденькая, и бледное, изящное, округленное лицо ее обнаруживало, что непростого роду эта монашка. Это и была боярышня Анисья, который писал когда-то Аввакум из своей тюремной кельи у Николы на Угреше. Чтобы она забыла свое боярство и сама месила хлебы, доварила шти для нищих. Мелания грустно покачала головой, глядя на странную Гореньку. «Уготована, уготована постель брачная», — тихо бормотала она. «Да и снопами уложена, как подобает на свадьбе», — добавила Анисья. «Так, так, Анисюшка, эти хоромы краше царских». Они заглянули внутрь Гореньки. Там чинно зело, чинно устроено. Молодая монашка дотронулась рукой до снопов, до бревен. Руки ее дрожали, да. «Ох, Федосьюшка, помолись за нас!» Мелания перекрестила все четыре угла страшной Гореньки. Все это она делала тихо, плавно, бесстрастное лицо ее выражало спокойствие, и только крысьи глазки светились ярче обыкновенного из-под своих навесов. Зато лицо ее молодой спутницы отражало на себе всю волновавшую ее душу. — Пойти утешить Федосьюшку, — сказала, наконец, Мелания. — Чем, матушка? — Да вот Горенькой новой, о, помилуй, Господи! Да письмом Аввакумовым. Точно, точно, матушка, утешь ее горемычную, порадуй. Вон она, мученица, что ту ночь вытерпела на пытке, Анисимка стрелец сказывал. Молодая девушка нагнулась, выдернула из одного снопа небольшой пучок соломы и поцеловала его. Затем она поклонилась ужасной Гореньке и пошли в город. Молодая монашенка шла с пучком соломы, словно бы она возвращалась с вербой от вербной заутрени. Она сама думала об этом. И точно верба. И под Христа вои метали предраспятием. «Только некого нам будет плащаницею чистую обвить», — многозначительно сказала Мелания. Ночью Мелании удалось пробраться в темницу к Морозовой. Как она проникла в это никому недоступное место, это была тайна ее неотразимого влияния на всю поголовно подчиненную ей, притом тайным подчинением, Москву. Меланию все знали, начиная от князей и бояр и кончая последними стрельцами, тюремщиками и палачами. Ей все повиновались. Она проникала всюду, перед ней расступалась стража, отмыкались замки, но когда царь требовал сыскать эту опасную женщину, грозил опалой за неотыскание ее, Мелания точно сквозь землю провалилась. Стража Морозовой пропустила к ней мать Меланию. Морозова стояла у тюремного окошечка и, держась руками за железную решетку, смотрела на бледные, слабо мерцающие звезды. Ей казалось, что кто-то смотрит к ней в темничное оконце, смотрит с того далекого неведомого неба. Ей представлялось оно населенным живыми, светлыми, родными ей существами, и Ванюшка, сынок ее, и тот княжич, что полег давно на литовских кровавых полях, и добрый муж ее Глебушка, и тот сильный, страшный, но не смирившийся Степанушка Разин. Где подели его голову, где его кости, куда ворон занес их? Дверь тихо визгнула и отворилась. — Федосьюшка, дочка моя, — послышался знакомый голос. — Матушка! «Мать моя, радость моя!» Морозова бросилась на землю и восторженно целовала руки своей учительницы. Мелания благословила ее, слышны были только не то радостные, не то горькие всхлипывания. За окном завыл протяжный оклик часового, словно ангел. «Дверем затворенным пришла», захлебываясь и радостью, и слезами, плакала Морозова. «Не плачь, дочь моя, а радуйся», — внушительно сказала Мелания. «Уж дом тебе готов, весьма добр, чинно устроен и соломою целыми снопами установлен, сама ходила на болото посмотреть, радуйся, уже отходишь ты в блаженство ко Христу, а нас, сирых, оставляешь. Что чувствовала при этих словах своей наставницы Морозова, это знают только те немногие, которые решались идти на вольную смерть за идею. Они чувствовали то, что чувствовал Христос в саду Гефсиманском, когда молился о чаше. Страшна эта чаша, хоть избранники своею волею тянутся и спить содержимое в ней. В этом сосуде смерти, хоть и сладко утешение там, глубоко где-то в пламенеющей восторгом душе. Морозова снова упала на колени и подняла руки к небу, которое слабо мерцало звездами сквозь тюремную решетку. Она тихо молилась. — А я тебе еще радость принесла, — сказала Мелания, когда она поднялась с земли. Морозова, казалось, не понимала, что ей говорили. Первая радость была слишком велика, чтобы тотчас же хватило сил принять вторую. «Аввакумово послание к тебе принесла я, — пояснила старица, — слово тебе великое, похвальное». И она вынула из-под рясы сложенную в дудочку бумагу от Аввакума. «Господи, благодарю тебя, сподобил меня!» — каким-то подавленным голосом воскликнула узница, — «перед смертью хоть благословит меня». Мелания подала ей сверток. У Морозовой дрожали руки, и она не могла развернуть писание. «Странничек в посохе принес из пустозерья», — пояснила старица. «Просверлили под ожог и вложили туда послание. Страха ради никонианска, а то никоняне отняли бы». Морозова развернула свиток, пригнулась к нему, поцеловала, но читать еще было темно, хотя летняя ночь уже посылала в тюремное оконце бледно-розовую зарю. — Потерпи, мало миленькая, уже светает, — успокаивала ее старица, — светлый лик Господа скоро глянет к тебе в оконце. Морозова стала расспрашивать ее о том, что делалось в Москве, кого еще взяли, кто цел остался, кого замучили. Старица рассказывала, как плакал и целовал брат Акинфиюшки кровавое покрывало, которое она прислала ему из-за стенка, прямо с пытки со стрельцом, как он призвал потом к себе стрелецких сотников, дарил их, угощал. А все ухлебливал их для того, чтобы не свирепы были к вам, дети мои, — пояснила старица. Потом рассказала, как они с Анисьюшкой ходили на могилку к ее сынку Ванюшке, помолились, панихидку отпели, и таково хорошо там у него, — прибавляла старица, — цветики лазоревы и аленькие синенькие посажены на могилке, таково хорошо цветут. Все эти вести для заключенной казались принесенными из другого далекого мира, в который для нее уже не было возврату. А братца твоего Федора царь послал с грамотами в Черкасскую землю к гетману Петру Дорошенку, — сообщила старица, — а тот Дорошенок держит в полону нашу бывшую княжну Долгорукову. Аленушку, как же, бедная, еще я у ей посаженной матерью была, — горько покачала головой узница. Заря уже ярко глядела в оконце, и хотя с трудом, но читать Аввакумово послание можно было. Морозова перекрестилась, снова поцеловала его, приблизила сверток к окну и стала читать. «Аввакум, протопоп, раб Божий, живый и в могиле темней, кричит вам, чада мои, мир вам, — начала она, — увы, измолча гортань мой, исчезости очи мои, свет мой, государыня Федосья Прокопьевна, откликнись в могилу мою. Еще ли ты дышишь, или удавили, или сожгли тебя, яко хлеб сладок? Не вем и не слышу, не ведаю живо, не ведаю сконча, ли чадо мое церковное дорогое. О, чадо мое милое, провещай мне, старцу грешну, един глагол — жива ли ты? Морозова невольно опустила бумагу на колени и утерла катившиеся из глаз слезы, которые, падая на лист, мешали читать. Жива еще. Дышу благодатью Божию, тихо сквозь слезы говорила она. Вытерев глаза, она опять поднесла к свету бумагу. Увы, Федосия, увы, Евдокия, начала она снова и остановилась. А что Дуня? Спросила она. Вечер я заглянула и к ней, отвечала старица, земно кланяется тебе. А что руки у нее как? Опадать стала опухоль у плеч, ликшает, а духом как? Бодра, истинный воин Христов. Увы, Федосия, увы, Евдокия, продолжала читать Морозова, два супруга нераспряженные, две ластовицы сладко глаголевые, две маслины и два свешника пред Богом на земли стоящие. Воистину подобней есть Еноху и Илии. Женскую немощь отложивши и мужскую мудрость восприяши, дьявола победиша и мучителей посрамиша, вопиюще и глаголюще, приидите телеса наши мечи, сеците и огнем сожгите. Мы, бо радуяся, идем к жениху своему кресту. О, светила великие солнце и луна русские земли, Федосия и Евдокия! Ах, матушка, мне стыдно читать, — потупилась узница, — я не стою этого. Енох, седьмой патриарх, начиная от Адама, по библейскому выражению, ходивший перед Богом, то есть стремившийся к высшей чистоте и святости. В награду за благочестие и веру Бог взял его с земли. По Библии, перед вторым пришествием Христовым ожидается явление Еноха вместе с пророком Илией. Илия, с еврейского «Бог моя сила», пророк, ревностный поборник религии Иеговы, был живым взят на небо, оставив в залог своих духовных сил Елисею верхнюю одежду, сброшенную уже с огненной колесницы, увозящей Илию на небеса. «Он, свет наш, знает, чего ты стоишь», — успокаивала ее старица. «Чти дали. О, две зари, освещающие весь мир на Поднебесней! Воистину красота есть и церкви, и слияние, пресносущные славы Господни по благодати. Вы забрала церковные и стражи дома Господня, возбраняете волкам вход во святые. Вы два пастыря, пасете овчье стадо Христово на пажитях духовных, ограждающие всех молитвами от волков губящих. Вы — руководство заблудшим в братские двери и вшедшим древо животного наслаждения. Вы — похвала мучеников и радость праведным и святителям веселия. Вы — ангелам собеседницы и всем святым сопричастницы и преподобных украшения. Вы и моей дряхлости жезл и подпора, и крепость, и утверждение, и что много говорю. Всем вся бысти ко исправлению и утверждению во Христа Иисуса. Она припала лицом к ладоням и тихо плакала радостными слезами. Не заслужила я, ох, не заслужила. Полно-ка, чти, скоро день, понуждала ее старица. Он знает, что говорит. Как вас нареку? Вертоград Едемский именую, Иноев славный ковчег, спасший мир от потопления. Древле говаривал, и ныне тоже говорю, киот священия, скрижали завета, жезл Ааронов прозябший, два херувима одушевленная. не ведаю, как назвать. Язык мой короток, не досяжет вашей доброты и красоты. Ум мой не объемлет подвига вашего страдания. Подумаю, да лишь руками возмахну. Как так, государыни, изволились такие высокие ступени ступить и в бесчестие вринутися? Воистину подобный Сыну Божию от небес ступил, в нищету нашу облечися и волею пострадал, тому ж и здесь прилично. А вас мне рассудить не дивно, яко 20 лет и единое лето мучат мя. 20 лет! — невольно воскликнула молодая узница, подняв глаза к потолку тюрьмы. 20 лет! И с годом! — тихо поправила ее Миланья. — А я-то что против него? Мне и году нет, как я в заключении. Добро и то нынешнюю ночь вспомини. — Что, матушка, нынешнюю? — Вчерашнюю, дочь моя, как на виските висела. Так миг един годом, кажется. Старица была права. Морозова вспомнила прошлую ночь, ночь в застенке. Да, там минута острой боли казалась годом. Она невольно вздрогнула. «На себо зван есть, да трясу бремя духовное», — продолжала она читать. «Аз человек нищий, непородный, неразумный, от человек беззаступный, одеяния и злата и сребра не имею, священнического рода, протопоп чином, скорбей и печалей преисполнен пред Господом Богом, но чудно и причудно о вашей честности помыслите». Род ваш, Борис Иванович Морозов, всему царю был дядька и пестун, и кормилец, болел об нем и скорбел паче души своей день и ночь, покоя неимуще. Морозов Борис Иванович, дядька, воспитатель и друг царя Алексея Михайловича. В 1645 году в сане близкого боярина стал главным руководителем царя в управлении страной, непременным членом всех совещаний в Царской Думе. Был женат на родной сестре царицы Милославской. Боярыня Морозова являлась женой его брата Глеба Ивановича, занимавшего видное место при дворе, но рано скончавшегося. Он, сопротив того, царют, племянника его родного Ивана Глебыча опалою и гневом смерти напрасной предал твоего сына и моего света. Дрогнули у несчастной матери руки при чтении этих слов, но она отогнала от себя образ сына и продолжала читать: «Увы, чадо дорогое! Увы, мой свете, утроба наша возлюбленная, твой сын плотский, а мой духовный, яко трава посечена бысть, яко лоза виноградная с плодом к земле преклонися, и отыди в вечные блаженства, со ангели ликовствовали, и со лики праведных предстоит святей Троице». Уже к тому не печется о суетной многострастной плоти, и тебе уже некого четками стягать, и не на кого поглядеть, как на лошадке поедет, и по головке некого погладить. Она не могла дальше читать. Некого по головке погладить. Эта курчавая головка так и стоит перед нею, стоит вот тут в душе, стоит, а погладить некого. «О, мой сыночек! О, мой крин сельный!» Она обхватила голову руками и закачалась на месте, как бы от нестерпимой боли. «Не плачь, Федосюшка Свет! Скоро сама с ним увидишься!» Бросила ей жестокое утешение мать Милания. «Он, Светик, скоро тебя встретит! Ох, дитятка мое! А ты полна, родная, чти! Он утешит тебя, чти, голубка!» Морозова оторвала руки от лица, подняла голову к небу и застонала, крепко стиснув руки. «Читай же, чти, золотая! Помнишь ли, как бывало, миленький мой государь, читала несчастная, захлебываясь, в последнее увидался я с ним, егда причастил его? Допускай, Богу надобно так, и ты не больно об нем кручинься, хорошо, право, Христос изволил, явно разумел, яко царствию небесному достоин. Хотя бы и всех нас побрал, гораздо бы изрядно, с Федором там себе у Христа, ликуйствуйте. Сподобил их Бог, и мы еще не вемы, как до берега доберемся, поминаешь ли Федора, и не сердитуешь ли на него? Поминай Бога для, не сердитуй. «За что ж мне сердитовать на него? Божий был человек!» — горестно покачала она головой. «Помню, помню, как он раз со мной в карете к Ртищевым ехал, миленькой. Да что про то вспоминать?» Становилось совсем светло. Восток розовел, и на монастырском дворе, и в зелени для мелкой птицы уже настал день радости и забот, говорливый птичий день. Мать Милания встала. На лицо ее легла особая тень. Морозова все поняла чутким сердцем и, казалось, приникла, опустилась всем телом, сердце и лицо Милании. Сразу сказали ей, что с нею хотят прощаться. Прощаться в последний раз, навеки. Прощаться, чтобы уж не свидеться более до страшной трубы ангела. «Матушка! Ты покидаешь меня, — прошептала она, словно бы чужими дрожащими губами. — Не я покидаю тебя, а ты нас отходишь в блаженство, — резанули ее по сердцу беспощадным утешением. — Ты, свечечка наша воскояровая, гаснешь. — О, моя мать, матушка! Милания незаметно вынула из своей черной рясы что-то блестящее. Звякнули ножницы, матушка. — Что это? — Ножницы, сладкое чадо мое. — Зачем они тебе, матушка? — А затем, дочушка моя, что ты отходишь от нас в жизнь вечную, покидаешь нас, сирых. А нас много, что будет вспоминать тебя да плакать по тебе, мы с Анисьюшкой, Анна Амосовна, да Степанида Гневная, рабыни твои и сестры, побоги, раб твой Иванушка, что злато-серебро твое, все сокровища твои скрыл от царя и Никониан, и за что ныне взят и мучению предан. Так и Иванушку, старого раба дому моего взяли, спросила о чем-то думая узница. Взяли, милая. А богатства мои, золото и серебро, и камни многоцветные, сокрыты от всех. Иванушка и под пыткой не выдал тебя. Кому ж открыл он? Мне, милая. Одна я, старая грешница, все знаю. Так вот нам на память о тебе хоть по прядочке волосочков твоих шелковых оставь, миленькая, чтобы было чем вспоминать тебя. «Хоть всю косу мою возьмите!» — страстно воскликнула молодая боярыня. «Зачем всю косу? С косою ты должна предстать жениху твоему, Христе Богу, матушка святая моя! С косою, дитятка, это коса у тебя!» И старая наставница, распустив роскошную косу своей послушницы, выбрала одну прядь и отрезала ее ножницами. «Эка коса невиданная!» — бормотала она, навертывая прядь на свой сухой палец. «Так-ту! А то вся бы сгорела, ни волосочка бы не осталось!» Морозова упала на колени, как бы на молитву. «Благослови меня, матушка, подкрепи меня! Не но не подкрепа моя нужна тебе, милая, а после. Там!» Старая наставница не договорила. Морозова глядела на нее заплаканными глазами и, казалось, не понимала, что ей говорили. — Ну, прощай, дочушка моя любимая, — перекрестила ее старуха. — А ты вот что слушай. Когда возьмут тебя никоняне на казнь и поставят на сруб, и подожгут под тобою солому и дрова, тогда перекрестись истово и покажи народу руку с двумя перстами. Тут и меня увидишь. Я тоже подыму руку. По руке меня и узнаешь. Сквозь огонь и дым увидишь ты меня. Тогда я подкреплю тебя. Где-то за монастырской стеной послышалась песня, как журушка по бережку похаживает, шелковую травинушку пощипывает.